Глава вторая. Мэри Белль. Не знаю, о чем мечтают 22-летние девушки моей страны. Я желала одного — наступление 23 лет. Конечно, мне были важны не цифры, а то, что это волшебное число могло изменить в моей жизни. Свобода. Наипрекраснейшее слово с запахом морских волн, нежностью теплого весеннего ветерка и звуками зовущих за собой перелетных птиц. Так уж давно сложилось, что если девица до 23 лет не выскочила замуж, то считается она в нашем чудесном, толерантном обществе старой девой. Ну как старой, так, не первой свежести. То ли волосы у нее тусклее становятся, то ли ноги короче, а талия шире, то ли девушка просто становится умнее, а это страшное дело. При муже самодуре жена умная, позор на весь его род. Уверена, дело именно в последнем. Иначе чем объяснить такую глупость? Но бред это, или продиктованная опытными предками мудрость, рассуждать бесполезно. Родилась девкой, будь добра, выйди удачно замуж и подари шеям родителей заслуженный отдых. Сурово, но справедливо, признавал мой отец. Только не нужна мне такая справедливость. Требую статус девушки, вышедшей из брачного возраста. Об этом примерно год назад я ей сообщила своим любимым родителям. Устала от бесконечных попыток сосватать меня то за одного богатого, то за второго умного, то за третьего с лысой макушкой, зато с добрым сердцем. Тьфу. К моему везению, родилась я в замечательной семье. Добрые, понимающие родители подарили мне чудесное детство, полное комфортной жизни, увлекательных книг и возможности заниматься тем, чего просит душа, а не желудок. Мы не зажиточные, конечно, скорее среднего достатка. У папеньки золотые руки. Он изготавливает самые разные механизмы и держит магазинчик, что у городских жителей на очень хорошем счету. Мама у меня голубых, но обедневших кровей. Поэтому в доме у нас царят красота и порядок, но без особой помощи со стороны слуг. На заработки она никогда и не рвалась, к нашей с папой общей радости. Я тоже работала лишь в нашем магазине, занималась уборкой, продажами, даже иногда помогала папе со сборкой часов или охранными механизмами. Магия у него от моей отличалась и была куда полезнее. Но меня это не расстраивало. Родителей не заботило, поэтому разговоров о магии у нас особенно не велось. Как обычный бытовик, я вообще не считала себя одаренной. Это не та способность, с которой можно поступить в престижную магическую академию или составить партию кому-то из приближенной ко двору знати. К последнему я не стремилась. И даже тихо радовалась, что боги уберегли меня от судьбы запакованной в красивое платье куклы, что вынуждена улыбаться на бесконечных балах и вышивать на женских вечерах крестиком, гладью, лентами и прочей дребеденью. Ну не мое это все. «Дочь, не говори подобные вещи, ты юна и не понимаешь, о чем просишь», — возмутился отец, когда я в ультимативной форме, стоя в его кабинете, заявила, что ноги моей не будет больше ни на одном свидании, и я прошу прекратить сватовство. Эх, скандал тогда был знатный. Где это видано, чтобы единственный ребенок в семье, еще и в юбке, требовал свободы и отказывался от брачных уз? Где-где? В моей семье. Потребовались ни одна неделя, ни один разговор на повышенных тонах со слезами и театральным заламыванием рук. Но успех был достигнут. Родители все же сдались. При условии, что я буду послушно ходить на встречи со всеми кандидатами в мужья. И ни один не тронет моего сердца до 23 лет. Тогда я могу быть свободна от матримониальных планов моего семейства. И я ждала. Считала денечки до своего дня рождения и хлопала глазами на свиданиях, исход которых был для меня заранее предрешен. Мама с папой всерьез ошиблись, рассчитывая, что какой-то мужчина соблазнит меня перспективой засесть дома и рожать. Нет уж. Все, о чем я мечтала, — это путешествие по стране, по миру, новые открытия и знакомство с неизведанным. До исполнения мечты оставалось всего-то пара недель, каких-то жалких 16 денечков. Ничто не предвещало беды. Но судьба имеет просто поразительное чувство юмора. Эта ночь была странной. Полночи снилось, как я бегаю от какого-то хрустального шара, который пытался закинуть на меня энергетическое лассо. А проснулась я вовсе с криком «Не хочу замуж!». Распахнув глаза, уставилась в потолок, размышляя о странном кошмаре. «Прочь, прочь из моей головы!». Желая вернуть благостное расположение духа, не стала спешить вставать с постели, постаралась искренне улыбнуться ласковому солнышку, любимой комнате, в которую вот-вот мама должна была принести свежий букет цветов, как всегда любила, и странному красивому рисунку на моем запястье в виде зеленого листочка. Стоп. Что? Вздрогнув, окончательно проснулась, резко уселась на постели и со остервенением принялась тереть татуировку, которую никогда не делала. Только сколько бы я ни пыталась, мыло, вымоченный в духах платок, вода, все было бестолку. Во что я вляпалась, пока спала? Все же, нервно умывшись и собравшись к завтраку, спрятала непонятную гадость под широким браслетом. Надо самой придумать, что с этим делать. Или придется объясняться с родителями. Внизу меня уже ждали отец с матерью. Только вместо привычной светской беседы они, усевшись на диванчике, сосредоточенно изучали свежую газету. Услышав мои шаги, родители подняли головы, и в этот момент произошло сразу несколько событий. Браслет на моем запястье внезапно треснул и раскололся, с лязгом упав на ступени. Газета из рук отца выпала, а матушка схватилась за сердце. Ненадолго. В следующее мгновение на лицах обоих появилась такая блаженная улыбка, что я испуганно сделала пару шагов назад. «Доченька проснулась», — воодушевленно протянула мама. «Вот так доброе утро, принцесса!» Показалось, отец на секунду растерялся, но все же вернул лицу довольное выражение. Порывисто спрятав руку за спину, нервно моргнула, но возобновила спуск. «Что интересного в газетах пишут сегодня?» Поинтересовалась не из любопытства, а из вежливости. Король объявил отбор невест для своего красивого, состоятельного, мужественного брата, с готовностью поделилась матушка, не сводя с меня сияющих странным предвкушением глаз. «Прям такой уж и красавец!» — с ехидством хмыкнула, подходя к столу. «Тебе, конечно же, не понравится», — буркнул отец. И был прав, абсолютно прав. «Думаю, племенная кобылка для этого жеребца найдется быстро. Мы не успеем даже дождаться нового номера советских известий». Усевшись, спрятала руку со странным рисунком под стол, а свободной сняла крышку с пышного омлета с зеленью и овощами. Аппетитно. «А что это ты свое запястье прячешь, доченька?» — внезапно спросила мама, будто точно знала ответ на свой вопрос. «Это напрягло. Ой, как напрягло!» Замерев на мгновение, проглотила ставшей вязкой слюну и подняла взгляд с завтрака на любимую родительницу. «А кто сказал, что я его прячу?» «Если не прячешь, покажи». Если бы дурацкий браслет не превратился минутой ранее в бесполезные металлические куски, продемонстрировала бы с готовностью, однако... «У меня проявилась аллергия», — решила сыграть на маминой брезгливости. «Расчесала руку до мяса почти, представляешь? Пришлось намазать раствором, что в прошлый раз нам продал целитель. Кстати, та странная жижа тоже была зеленой, поэтому, если не присматриваться, моя ложь вполне могла сойти за правду». В верности своих мыслей я убедилась, когда на лице матери появилось сомнение. То есть она желала увидеть на моей коже что-то иное? Ох, дурное предчувствие. «Знаешь, дочь», — взял слово отец, присаживаясь на свое место и тоже приступая к завтраку. «На отбор призвали девушек всех сословий, обязав семьи отдать дочерей под страхом ссылки и баснословных штрафов». «Дикость», — фыркнул я. «Этой ночью были магически отмечены все претендентки, что поборются за право стать счастливой женой и принцессой», — добавила мама. Рука, удерживающая вилку, дрогнула, из-за чего металл заскрежетал о тарелку, вынуждая всех поморщиться. Рисунок простой, но напитанный магией королевского рода невозможно будет скрыть, пока жених не сделает свой выбор. «И каким же рисунком отметили несчастных?» Совладав с собой, перевела дыхание и задала вполне логичный вопрос для любопытной юной особы. «Листик», — маленький зеленый листик на запястье. «Да чтоб там этих королей демоны драли!»